Хватаюсь за него и начинаю карабкаться. Глинка вздыхает. Видимо, уже осознал свою судьбу. Но как верный сторожевой пес покорно стоит. С трудом закидываю ногу, устраиваясь на его спине, ну, или на том, что можно назвать спиной, если сильно постараться. Усевшись, командую, как в былые времена. Впей ей лед, мой Дуллахан. Глиняный зверь слегка покачивается, стоя на месте, а потом все же послушно трогается с места. Да, неуклюже, но дело пошло. Он мчится по двору, оставляя за собой грязные следы, а я, ну, держусь как могу. В какой-то момент мы проносимся мимо крыльца. Там стоит мама с какой-то служанкой. Мама меня замечает. Вячеслав, в ужасе кричит мама, глядя, как я скачусь на глиняном эхопсе. Ее голос режет воздух, и птицы во дворе с испуганным хлопаньем крыльев взмывают вверх. Немедленно позовите псаря. Где Серафим? Командует она так, словно случился конец света. Весь двор приходит в движение. Один из слуг бросается ко мне, но мы с Глинкой просто обходим его по дуге. Я еще ему и язык показываю, довольный. Все мышцы напряжены, тряска бешеная. Этого я и добивался, нагрузки. Мало просто раскрыть ядро, оно должно работать, как насос, гоняя магию по всему телу. Атрибутика должна пропитать мышцы, связки, кости. И единственный способ добиться этого – физическая нагрузка. Пропитаюсь как следует, и смогу лбом бетонную стену ломать. Эхопсарь Серафим появляется через пару мгновений, выпучив глаза и явно не понимая, что вообще происходит. «Серафим, сделай что-нибудь, этот пес разобьет моего ребенка», – кричит мама, указывая на меня, лихо несущегося на своем импровизированном скакуне. Псарь, стараясь выглядеть спокойным, быстро кивает. «Ваша светлость, пес натренирован, он не причинит вреда никому из членов княжеской семьи, но он же может упасть», – возражает мама, ее крики все громче, терпение княгини явно на исходе. Краем уха улавливаю тревожный голос матери. «Что-что?» «Упасть? Да я вообще-то лучший наездник Винланда. Я и ходроконов объезжал без седла. Я на виверинах летал без рук. И, как будто специально назло, Глинка чуть дергается в сторону, и я, не удержав равновесие, со всего размаху лечу вниз. Бах! Эпично и оглушительно звучит мой приземлившийся финал, когда я падаю на землю и качусь кубарем пару метров, поднимая за собой облако травы и мелких листьев. Мама, служанка, псарь, все бросаются ко мне». А Глинка растерялся, испуганно опустив свои глиняные уши. Я лежу на траве, прикрыв глаза, молчу. В ноющих мышцах медленно разливается приятное тепло. Атрибутика сработала. Тело крепнет, усиливается. Это было не зря. Но потом открываю глаза, нахмуриваюсь. Да, обидно, да, больно, но разве это повод сдаваться? Конечно, нет. Медленно поднимаюсь на ноги, отряхиваюсь и решительно говорю. Еще, ой-ой. Судя по лицу подбежавшей мамы, Глинка, похоже, только что получил бессрочную дисквалификацию. Но нет, своего скакового пса не отдам. Буду бороться за него. Главная усадьба Опасновых, фронтира Реала. Захар Глебович сидел за длинным деревянным столом в княжеском кабинете, где пахло старой бумагой и пылью. Напротив него разместился воевода Матвей Мутов. Буду краток, Матвей Максимович. Завещание, похоже, существует, начинает наместник Опасновых, сложив руки на столе, и оно хранится в царском банке. Матвей хмурится. Завещание у Святозара Алексеевича, вы уверены? Да, я недавно разговаривал с Иннокентием Ивановичем. Он подтвердил, что у князя была тайная сейфовая ячейка, но тут есть загвоздка. Захар делает паузу. Открыть ячейку можно только после официального объявления смерти князя. Матвей переглядывается с ним и скептически уточняет. То есть сейчас никто не может проверить содержание ячейки? Именно так, кивает Захар. Матвей Максимович слегка качает головой. Иннокентий Иванович мутный тип, так-то. Святозар Алексеевич о нем нелестно отзывался. Откуда банкир знает, что в ячейке завещание? Насколько мне известно, даже банковские работники не имеют права знать содержимое родовых ячеек. Захар немного подается вперед, будто хочет донести мысль точнее. Там может быть что угодно. Но то, что завещание тоже есть, я уверен наверняка. Эта ячейка предназначена для открытия только представителям княжества совместно с царским нотариусом и только после начала наследственного процесса. Все так задумано. Матвей чешет бороду, обдумывая услышанное. Слишком уж все это странно. Захар Глебович, не думаю, что Иннокентий Иванович просто так это сказал. Либо он что-то не договаривает, либо хочет побудить вас на вредные движения. Захар нехотя кивает. Возможно, но сейчас главное – сохранять порядок в княжестве. Публичное раскрытие завещания – это дело будущего, и лучше к нему быть готовыми. Матвей смотрит на наместника со скрытым недовольством. А почему банкир вообще заговорил об этом до открытия наследства? Иннокентий Иванович всегда преследует свои цели, отвечает Захар с легким раздражением. Он всегда так делал. Но игнорировать новую информацию мы не можем. Я уверен, что о завещании нельзя пока говорить ни Семену Святозаровичу, ни его братьям. Матвей хмурится. А княгине можно? Захар криво усмехается. Думаю, она уже знает. Очень вероятно, что сам Святозар Алексеевич поделился с ней, как со своей женой. Но все равно, лучше молчать, пока не станет совсем очевидно. А Иннокентий Иванович, он точно не проболтается, он дал слово молчать, сухо отвечает Захар, но в голосе слышится легкое сомнение. Матвей глубоко вздыхает, на мгновение задумывается, а затем задает новый вопрос. Ну, а что с самим завещанием? Что с ним будем делать? Ничего, коротко отвечает Захар. Пока князь официально не признан мертвым, ячейка останется закрытой. Это уже не наша забота. Матвей, убирая руку с подбородка, замечает. Послушайте, Захар Глебович, вряд ли Семена Святозаровича обделили в завещании. Скорее всего, он и будет князем. Может, там просто распределены земли между его братьями? Закон это допускает. Один князь, а до 20% земель могут перейти другим сыновьям. Святозар Алексеевич, возможно, просто хотел быть справедливым и заботился о других сыновьях. Захар внимательно слушает, потом медленно качает головой. Не думаю, если бы все было так просто, это не держали бы в такой тайне. А раз никто ничего не знал, значит, скорее всего, княжич Семен остается в пролете. И главным наследником может быть кто-то другой. Очень возможно, как раз сын его любимой жены. Матвей прищуривается, уточняя. Вячеслав Святозарович, Захар вздыхает, представляя, какие проблемы это сулит младшему княжичу. Вполне вероятно, моя запутанная борода. Я, конечно, в одиночку громил ацтеков пачками, но против мамы не попрешь. Мама категорически закрыла мне доступ к Глинке. Совсем. Просто запретила. И все из-за какого-то пустяка. Ну упал я с его спины, ну бахнулся слегка. И что, я ведь ребенок, что с меня взять? Я постоянно где-то падаю, бьюсь лбом об углы и тумбы. Дом гремит, как пасхальный колокол в праздник, никого это раньше не беспокоило. Но вот с Глинки упал, все, конец света. И тут я понял, придется идти на хитрость. Отступать я не привык, но действовать надо стратегически. Ладно, пусть даже немного нечестно. Решил, значит, обидеться. Причем всерьез, до конца. Настроить из себя такого обиженку, чтобы у каждого, кто посмотрит, сердце сжалось. Да, это не по-воински. Да, это совсем не в моем стиле. Но что делать? Даже самые великие стратеги иногда вынуждены идти на компромиссы. И вот, каждый раз, как мама заходила в детскую, я начинал свое шоу. Грустные глаза, тяжелый вздох. Один раз даже умудрился выдавить каплю слезы. Эффект был отличный. Мама смотрела на меня с каким-то странным выражением, в глазах растерянность, будто она не понимала, что делать, полное замешательство. Ксюня, конечно, сразу что-то заподозрила, она всегда слишком внимательная, эта девчонка, а тут еще я, и вдруг сопливлю, не похоже ни меня. Она подошла ко мне, толкнула в плечо и озабоченно заглянула в глаза. «Чего с тобой, Сова?» Я ответил с важным видом. «Мамула звожу на Глинку». «А-а», притворилась она, что поняла генеральскую хитрость, а потом обняла меня, на всякий случай. С ней это все чаще бывает. Девчонки, что с них взять? Метод, кстати, сработал. Надутые щеки, тяжелые вздохи и мученическое лицо сделали свое дело. Мама, не выдержав моего страдания, собрала целое совещание с Ефремом и Матвеем. Сейчас решится, насколько быстро я смогу вернуть силу безумного генерала. Нужно быть начеку, откладывать тренировки нельзя. У меня есть враги, и они не сидят сложа руки. А значит, я буду действовать во имя моего нового рода. Глава 9. Совещание проходит прямо в детской. Мама заходит вместе с Ефремом и Матвеем, все трое выглядят задумчивыми. Я бросаю Матвею выразительный взгляд, приподнимая бровь. Ну давай, воевода, действуй, толкай речь за меня. И он, как настоящий союзник, не подводит. Княжич, необычный ребенок, Ирина Дмитриевна. У него уже активное ядро, Хоть это для нас и загадка, а значит, ему пора развивать тело. Ведь маг – это, в первую очередь, боец, рукопашник. Чтобы ядро распространяло энергию по телу, нужны физические нагрузки. Я всегда знал, что Матвей – свой парень. Чем-то он напоминал меня в прошлой жизни. Такой же здоровый, весь в канатах мышц, да еще с бородищей, широкой, как весенний паводок. Только все-таки я был немного повыше и пошире, но не суть. Мама всплеснула руками и возмущенно ответила. Какие нагрузки скакать на псе? Вячеслав еще никакой не маг, а младенец. Ему нет и 10 месяцев. Он себе все мозги отобьет. Ефрем, поглаживая укороченную бородку, заметил. А если не запрещать, а перенаправить его энергию в более безопасное русло, например, пусть катается не на эхопсе, а на велосипеде рядом. Мама удивленно подняла брови. В 9 месяцев на велосипеде. Но Ефрем спокойно возразил. Он уже ходит, почти бегает. Мышцы шеи и спины у него крепкие, раз он такой активный. А специальный велосипед под княжича я сам сделаю. Подойдя ко мне, дружинник низко наклонился и с почтением произнес. Вячеслав Святозарович, разрешите? Я, конечно, знал, к чему все идет, но для вида кивнул и даже демонстративно напряг бицепс. Пусть оценит. Ефрем внимательно осмотрел мои мышцы, аккуратно потрогал, кивнул и, явно довольный, заключил. Мышцы достаточно крепкие. Я беру это на себя. Если, конечно, Ирина Дмитриевна не возражает. Мама устало махнула рукой. Ладно, давайте попробуем. А то я больше не могу видеть его надутую моську. Победа была близка. Главное, теперь удержаться от торжествующей улыбки. Уже вечером Ефрем, как и обещал, сдержал слово. Практичное, простое решение, без излишеств. Он взял обычный беговел, прикрутил к переднему колесу педали, и все, готово. Гениальность в простоте. Когда изобретение торжественно вынесли на двор, там уже собрались мама, Ксюня и, конечно, я. Вячеслав Святозарович, катайтесь, бодро объявил Ефрем, с гордым блеском в глазах, словно он не детский велосипед собрал, а самый настоящий супертанк. Я осмотрел свое новое средство передвижения, сначала с недоверием, потом с интересом, но, подняв голову, уточнил, где Глинка, хочу Глинку. Мама тяжело вздохнула, видимо, все же догадывалась, что я так просто не отступлюсь. Наконец, махнув рукой, сдалась, хорошо, скажите Серафиму, чтобы выпустил пса. Через пару минут во двор выбежал глиняный эхопес. Глинка замер, обнюхал меня, сделал пару кругов вокруг велосипеда и, судя по всему, тоже был рад встрече. Я мигом вскочил на свой боевой транспорт и, крутанув педали, громко прокричал «Догоняй!». Но тут начались трудности. Координация пока явно не мой конек. Педали упрямо не слушались, мышцы ныли, а с балансом было так себе. Но хердманы не сдаются. Обливаясь потом и чуть ли не скрипя зубами, я сделал пару кругов вокруг крыльца. Наконец, когда все пошло как надо, я гордо выкрикнул. «Хельмя дели!» Получилось. Ксюня захлопала в ладошки, радуясь. Мама тревожно покачала головой, а потом, прищурившись на солнце, крикнула слуге. «Принесите Вячеславу Святозаровичу панамку, а то еще перегреется». Но меня такие мелочи не волновали. Я в панамке носился по газону, увлекая за собой Глинку. Мы гоняли друг за другом, то по асфальту, то по траве. Глинка издавал что-то вроде лая, а я рычал, преодолевая очередной бугор, почти забыв про усталость. Ядро качало, как второе сердце, атрибутика растекалась по телу, наполняя мышцы силой. Но силы все-таки не бесконечны. В какой-то момент тело, которому нет и года, сказало «хватит». Я, уже еле переставляя ноги, слез с велосипеда, покачнулся и, пошатываясь, доковылял до мамы. Рухнув ей на руки, я тихо пробормотал. «Баеньки!» Мама вздохнула, обнимая меня. «Боже, неужели теперь так будет каждый день?» Но я уже ничего не слышал. Усталый, но довольный своим новым достижением, я уснул прямо у нее на руках. Прошло полмесяца. Я уже мастерски гоняю на велосипеде, Глинка плетется за мной хвостом, а дома мы с Ксюней устраиваем забеги. Правда, Ксюня, со своей походкой пингвина первого уровня, пока еще не слишком уверенно держится на ногах, но ее миниатюрное ядро тоже качает ману, и нагрузки идут ей только на пользу. Нашу веселую суету однажды прерывает мастер рогов, отец Ксюни. Он появляется в самый разгар очередного забега, когда мы с Ксюней носимся по дому, как два неугомонных мячика. Осмотрев это хаотичное зрелище, он лениво бросает: «Неплохо, неплохо. Знаете, Ирина Дмитриевна, пожалуй, заберу дочку себе. Она уже такая бегунья. Ксюня замирает. Я замираю. Что значит заберу? Нет уж, с Ксюней мне весело. Она крутая, почти как Дэнни Глинка. И вообще мне нравится рассказывать ей про битвы с ацтеками. И пусть мои рассказы пока состоят всего из трех слов. Бабах, тырдых и дадых. Ксюня все равно слушает воодушевленно. Сжав кулаки, я подхожу к Рогову. Не забелешь. Счастье колено в смятку. Хилак. И, не теряя времени, как могу, хлопаю его по колену. Удар берсерка. Ну, чтобы сразу понял, с кем имеет дело. Мастер прищуривается, на лице полное равнодушие. Хочешь оставить ее себе, княжич? Я поднимаю голову, смотрю ему прямо в глаза и твердо отвечаю. Аня уже моя. Мастер хмыкает, качает головой и хитро замечает. Смелое замечание, но одних слов мало, княжич. Если она через неделю пробежит стометровку, ни разу не упав, тогда я оставлю ее здесь. Мама тут же возмущенно вмешивается. Тимофей Тимофеевич, вы уже переходите границы. Это же безумие. Но мастер невозмутимо отвечает. Почему, Ирина Дмитриевна? Она уже ходит и бегает, но не спринты. Мама буквально кипит. Ксюша ведь еще нет и года. Мастер пожимает плечами. И что, в ее возрасте мне было 10. Мама вспыхивает. Что вы несете за бред? Может, ей тогда сразу марафон вокруг города пробежать? Съязвила мама, закатывая глаза. Почему ограничились стометровкой? Мастер задумывается. Считаете, что я слишком мягок? Нет, никакого марафона. Вы несете чушь. Это ребенок. С раздражением парирует мама. Мастер равнодушно заявляет. Ирина Дмитриевна, спасибо, что высказали ваше мнение. Но я все же считаю, что стометровка Ксении по силам. Посмотрите на ее ядро, оно раскрылось. А значит, его нужно качать, иначе момент будет упущен. Моя дочь не будет рохлей. Или вам нужна слабая девочка? Мама возмущенно прищуривается. Тимофей Тимофеевич, а вы хоть раз тренировали младенцев, прежде чем делать такие заявления? Мастер усмехается жестко, почти с вызовом. Такого опыта пока не было, но мне уже интересно попробовать. Он поворачивается ко мне и смотрит пристально, с каким-то испытующим прищуром. А ты, княжич, иди тренируй ее, иначе через неделю я заберу свою дочь домой. Княгиня молчит, и я понимаю, почему-то он действительно может это сделать. Причины даже не важны. Мастер силен, чертовски силен, это чувствуется. Его сила и еще что-то, возможно, социальное положение, заставляют уважать его даже княжескую семью. Мне, наверное, тоже следовало бы его уважать, но я бросаю. Улад. Мастер усмехается, качает головой. Видно, княжич, тебя еще надо учить уважению к старшим. Но это уже на следующем уроке. Через неделю увидимся. И, напакостив, он уходит. После ухода мастера в усадьбе повисло напряжение. Мама, Ефрем и Матвей собрались на совет. Меня мама тоже прихватила на руки, то ли для поддержки, то ли потому что сама волновалась, а мое присутствие придает ей сил. Я все-таки генерал, а поддержка полководца, как известно, поднимает боевой дух. Он имеет право забрать свою дочь, тяжело вздохнула мама. Я не смогу ему помешать, даже если захочу. Такое было условие, когда я взяла Ксюню. Ефрем, почесав затылок, нехотя согласился. Вы правы, Ирина Дмитриевна, стометровку придется бегать. Может, тогда найти для Ксении Тимофеевны тренера? Мама вдруг посмотрела на меня, и ее лицо озарилось странным выражением. У Ксюши уже есть личный тренер. Слава научил ее ходить в 8 месяцев, они всегда вместе, и Ксюня тянется за ним. Думаю, стоит довериться моему сыну. Она слегка приподняла меня, заглянула мне в глаза и спросила. Слава, ты справишься? Я тут же выпрямился в ее руках и коротко кивнул. Дя, Ксю плабишит. На лице мамы засияла улыбка, она и правда поверила, что я смогу решить эту проблему. Ну, а я ведь генерал. Разбираться с нетипичными задачами, это мой профиль. На следующий день во дворе появилась новая резиновая площадка. Дружинники расстелили покрытие, разметили беговую дорожку, и все выглядело по-взрослому. Дорожки, разметка, импровизированные старты и финиш. Все, как у профессионалов. Решаю начать с себя. Надо же самому попробовать, прежде чем учить Ксюню. Поехали. Кричу громко и устремляюсь вперед. План был отличный, реализация чуть лучше, чем обычно. Сначала все шло гладко. Ноги уверенно касались дорожки, ветер приятно обдувал лицо, а финиш приближался с каждым шагом. И вот, я пересекаю черту, ура! Но радость была недолгой. За финишем мои ноги запутались, баланс исчез где-то в траве, и я с грохотом падаю, катясь кубарем несколько метров. Поднимаюсь, отряхиваю штаны, оборачиваюсь на Ксюню, которая смотрит на меня с явным весельем, и твердо говорю: «Теперь ты». Ксюня, заинтригованная моим энтузиазмом, делает пару неуверенных шагов, ускоряется, еще чуть-чуть и падает через метр. «Вставай, Ксю!» – командую я требовательно. «Еще раз». Она послушно поднимается и пробует снова, но через пару метров плюхается на землю, тяжело дыша. «Мда, не вариант, у Ксюни явно не хватает выносливости». Мама, наблюдая за нашими мучениями, приносит ходунки. Мы пробуем с ними, но быстро понимаем, это вообще не то. Для бега ходунки бесполезны, они только мешают. На сети Бегалвилл, решаю я. Ксюня пробует кататься, но тут задача становится еще сложнее. Надо не только удерживаться на беговеле, но еще и нажимать на педали. После пары неудачных попыток становится понятно, транспорт не помогает. Я вздыхаю и понимаю, что без планов тут точно не обойтись. Глинку надо. Мама удивленно смотрит на меня, приподнимая бровь. «Зачем тебе сейчас собака? Сейчас не время играться, Слава». Я посмотрел на маму со снисходительной улыбкой. «Женщины, что с них взять?» Спокойно и уверенно отвечаю: «Нам не неглаться, а с тобой бегать». Мама явно хочет возразить, но, кажется, решает, что проще согласиться. Через несколько минут во двор приводит Глинку. Я подмахиваю рукой псу, чтобы подошел ближе, и оборачиваюсь к Ксюне. «Держись за холку, на столте». Потом тоже. Тем временем Глинка, заприметив пролетающую мимо бабочку, дергается вперед. Я тут же хлопаю его по боку и строго произношу: «Но, куды?» Псарь Серафим ловит мой взгляд, быстро соображает и мягко командует: «Глинка, стоять!» Пес и так уже застыл на месте. Дальше я беру управление в свои руки. Шагом, лядом, Глинка послушно трогается с места, двигаясь ровно, следуя справа от меня. Мама и псарь переглядываются. «Откуда Слава знает команды для зверя?» — удивленно спрашивает мама. Псарь, разведя в стороны руки, честно признается: «Без понятия, я не учил, Ирина Дмитриевна». Мама выглядит сбитой с толку. Глинка продолжает четко выполнять мои команды, а Ксюня, крепко держась за глиняную холку пса, идет рядом с ним. Я ускоряюсь, подгоняя Глинку. Лядом. Пес плавно переходит на более быстрый шаг, немного опережая меня. Я оборачиваюсь к Ксюне и командую: «Ксюня, бегем». Ксюня послушно начинает бежать, крепко держась за Глинку. Мы вместе несемся почти до конца дорожки, но тут она начинает уставать. Ножки дрожат, подкашиваются, и мы останавливаемся по моей команде. «Стапи». Я тоже весь взмок, мне-то пришлось бежать все 100 метров без поддержки. Но, довольный нашей тренировкой, уверенно подытоживаю: «Отдых, завтра продолжим». «Слава, вы смогли», — радуется мама. «Вы пробежали, пускай и с Глинкой». «Ага, то ли еще будет». Прошло несколько дней, и прогресс с Ксюни был очевиден. Она уже уверенно бегала, держась за Глинку, а потом даже пробегала небольшие дистанции самостоятельно. Правда, стометровка ей в одиночку все еще не давалась. То ноги подкашивались, то координация подводила. Но на шестой день случилось чудо, Ксюня пробежала все 100 метров. Правда, с двумя падениями и отдышкой, как у загнанного воробья, но все равно пробежала. Смотрю на Ксюню, ее ножки дрожат, видно, что выложилась по полной. «Сова, я могу», — запыхавшись, объявляет она, снова вставая на старт, вся мокрая насквозь. Я твердо говорю: «Неть, отдых, ты молодец». Ксюня еще пытается возразить, умоляюще глядя на меня: «Еще», но я не преклонен. Командую: «Мама, спять». Мама, увидев наши измотанные лица, даже спорить не стала. Нас с Ксюней унесли в кровати, где девочка мгновенно отключилась. Лежа в своей кроватке, я еще успел подумать: хоть бы этот урод не пришел завтра вечером, тогда будет утро еще на тренировку. Ксюне чуть-чуть осталось до пробежки без падений, но, как водится, бутерброд всегда падает маслом вниз. С рассветом я вдруг ощутил чужое присутствие через родовую сеть усадьбы, словно своими глазами увидел, как мама выходит на улицу. Навстречу ей идет мастер Рогов. «Вы рано пришли», — недовольно говорит мама. «Дети еще спят, и я не собираюсь их будить». Мастер Рогов, как всегда, усмехнулся. «Тогда я забираю свою дочь». Лежа в кровати, я наблюдаю эту сцену через сети и не верю своим глазам. Как это вообще возможно? Только глава рода может полностью распоряжаться сетью. Есть только одно объяснение. Видимо, отец, Святозар Алексеевич, предусмотрительно оставил мне доступ к этому каналу перед своим исчезновением. Ну, спасибо, батя, пригодилось. Мама пыталась возразить, но мастер был непреклонен. Через несколько минут нас подняли, умыли и вывели на тренировочную площадку. Там нас уже ждал Рогов с довольной ухмылкой. «Ну что, дочка, поедешь со мной домой?» – спросил он у Ксюни. Ксюня храбро сжала кулачки и выпалила. «Нет, я победю». Свамя наутил. Я подбоченился, показал Рогову кулак и тихо пробурчал. «Ух, улад, я тебя». «Посмотрим», – усмехнулся мастер, явно наслаждаясь моментом. «Покажи спринт». Ксюня заняла позицию на старте, вдохнула поглубже и побежала. Она удивила всех, уверенно преодолела большую часть дистанции, не сбившись с ритма. Но на последней трети, почти перед самой финишной чертой, она споткнулась и упала, буквально в сантиметре от победы. Все замерли. Мастер Рогов поднял бровь, а я уже готовился выйти на тропу войны. Мастер развел руками, усмехнувшись. «Ну что ж, почти, но не получилось. Готовься, дочка, ты едешь жить к отцу». Но тут я не выдержал. Твердо заявил, не едь, не поедит. Мастер поднял бровь, насмешливо спросив, с чего это вдруг. Я выпрямился, насколько позволяли мои короткие ноги, и выпалил. Я пробегу 100 метров и не упаду. Мастер хмыкнул, нет, княжич, это для дочери было 100 метров. С тобой такого уговора не было. Я прищурился, тогда 200 метров. Мастер удивленно уставился на меня, а мама встревожилась и недоверчиво спросила, Слава, ты умеешь считать? Мда, надо исправляться, а то спалю контору. 200, это и много. Больше, чем пальцев. Судя по подозрительному взгляду, мастер, похоже, уловил мой трюк, но, кажется, решил подыграть, или ему и правда стало интересно. Хорошо, 200 метров. Вон до того дерева. Мама тут же вмешалась, возмущенно махнув рукой. Там больше, чем 200. Но я только отмахнулся, твердо заявив, я побегу. Мастер кивнул, явно довольный. «Отлично, княжич». Я встал на старт, глубоко вдохнул и рванул вперед. Первые 100 метров дались относительно легко. Резиновая площадка, шаг уверенный, дыхание ровное. Но дальше начался участок с газоном. Ноги стали вязнуть, силы стремительно уходили, но я стиснул зубы и продолжил бежать. Дерево становилось все ближе, хотя порой казалось, что оно специально отдаляется, издеваясь надо мной. Наконец, добравшись до цели, я хлопнул по стволу маленькой ладошкой и тут же рухнул на землю. Лежа в траве, я чувствовал себя выжатым, как лимон. Раздался голос мастера, и в нем неожиданно прозвучало уважение. «А неплохой парень, я точно возьму его в ученики». Но тут же, словно удар хлыста, раздался голос мамы, только через труп моего мужа. Мастер, разумеется, не растерялся, только усмехнулся. «Думаю, Ирина Дмитриевна, решать это очень скоро и будет не ваш муж, а вы сами». Распластавшись на земле, я услышал эти слова, и в голове промелькнула неприятная мысль. «Князя, моего отца, многие уже считают мертвым. А это значит, что наш род остался без главы, а род без головы – это слабый род. Враги не упустят такой шанс, но я не позволю им воспользоваться этим. Я должен защитить своих, маму, Ксюню, и, как ни странно, этот урод может мне в этом помочь. Он мастер, он тренирует воинов, его уважают. Даже мама, хоть и терпеть его не может, вынуждена с ним считаться». Собрав остатки сил, я перевернулся на живот, подтянулся, кое-как поднялся на ноги и подошел к мастеру. Смотря ему прямо в глаза, твердо сказал, «Я бегу твоим ученикам». Мастер удивленно поднял бровь, но прежде чем он успел что-то сказать, я добавил, «Улад, глава 10». Прошло несколько месяцев, Рогов больше не появлялся, хоть и принял меня в ученики, похоже, ушел в кусты от страха. Видимо, понял, что в следующий раз я не сдержусь и действительно расхреначу ему колено. Время шло, и жизнь, на удивление, вошла в спокойное русло. Медитации, гонки на беговеле, игры в песочнице. Вечером, как раз когда мы с Ксюней вернулись домой после прогулки, катались на беговеле, играли с Глинкой, то занялись своими делами в детской. Ксюша, захватив уродливого зайца, сосредоточенно возилась с куклами. Я же прикидывал, какую мебель бы взорвать. И тут в дверь робко, осторожно постучали. «Не запел-то», — отозвался я, давно уже ожидая гостя. Ефрем, озираясь, вошел в комнату, воровато огляделся, прямо как спекулянт на темном рынке. «Ваша светлость», — начал он, нервно теребя край куртки. «Принес», — я жадно обернулся, отрываясь от игры в «Построй пирамид Кус-Ксюни», и протянул руку, требовательно. Ефрем многозначительно покосился в сторону Ксюни. «Ксюни можа довелять», — заверил я. Он кашлянул, сделал два осторожных шага вперед, снова огляделся, словно ожидал засады, и, наконец, вытащил что-то из-под полы куртки. «Только не слова княгине», — пробормотал он. В его руке был пистолет. Мой интерес мгновенно взлетел до небес. Наконец-то, Ефрем сдался и выполнил мое требование. Долго же он упирался, но все-таки дошло. «Глоцк 17», — протянул я, вглядываясь в оружие. Ефрем удивленно приподнял брови. «Вы знаете, надо же, гладкий, черный, идеально собранный, даже на вид внушал уважение, увесистый, как и положено пистолету, который себя уважает. На ощупь, холодный, вызывающе надежный, отлично». Я осторожно взял его в руки, и где-то внутри разлилось приятное тепло удовлетворения. Вот оно, оружие настоящих мужчин. Но тут мой взгляд зацепился за Ксюню. Моя маленькая подруга сидела рядом, в непонятках глядя на ствол. Я резко повернулся к ней, подняв оружие. «Ксюнь, умли!» Пах-пах, с легким хлопком пенопластовые пульки вылетели из дула и попали ей прямо в лоб. Ксюша моргнула, подняла руку к голове, будто проверяя, все ли на месте, и с искренним удивлением выдала. «Свадяйме!» Я тут же спрятал пластиковую реплику смертоносного оружия за спину и ухмыльнулся. «Ати догони! Дяй-дай!» Раздалось тут же, и погоня началась. Я бежал по дому, периодически оборачиваясь, чтобы выстрелить еще парой пуль в ее сторону. Разумеется, попадал часто, и она возмущенно пищала. Ее босые ножки хлопали по полу, а я, увлеченный процессом, не особо следил за направлением. И, конечно же, как это часто бывает с такими гениями, как я, в самый ответственный момент, бац, я врезался в дверь. Звон в ушах, голова слегка кружится, моргаю, смотрю на дверь. Вмятина, новая вмятина, причем заметно выше старой. Хаем вылаз, порадовался я, отряхиваясь. Плаглес, сова, дяй, потребовала Ксюша, догнав меня. Я протянул ей пистолет. Ксюня схватила пушку, возмущенно нажала курок, целясь в меня. Девочка захлопала глазками и заглянула внутрь ствола. «А без пулик не стлеет», — усмехнулся я, демонстративно показывая горсть извлеченных боеприпасов, и сорвался с места. «Сова, нечестно, дяй», — пищала сзади. Погоня продолжилась. В свои полтора года мы с Ксюней вымахали так, что могли сойти за 3-4-летних. Оставаться дома становилось все скучнее, особенно мне, я ведь стремился разрушать, а дом, увы, было жалко. Полюбился он мне. Энергия ядер разгоняла наше развитие, а физические занятия наполняли тела силой, заставляя нас расти быстрее обычных детей. Я всячески поддерживал наш физический прогресс. С Матвеем регулярно ходили в бассейн, даже на танцы пару раз записались, к маминому восторгу. Но игрушки, которые раньше вызывали восторг, начали надоедать. А вот бассейн, это было круто. Особенно запомнился случай с одной пышногрудой дамочкой, которая подошла к Матвею, кокетливо улыбнулась и выдала: «Это ваши медвежата?» Матвей, заметно смутившись, поспешил ответить: «Нет, это мой княжич». Ее удивление мгновенно сменилось интересом, и она тут же принялась с ним флиртовать. «Ну, ему-то можно, холостой ведь». Я наблюдал за этой сценой с равнодушием, но где-то глубоко внутри шевельнулось недовольство. Будь Матвей моим папкой, я бы ему колено взорвал. Вообще, самому мне подобное женское внимание было привычно. В прошлом и сам был не меньше Матвея, а борода у меня и вовсе роскошнее. А бассейн оказался не только отличным развлечением и возможностью укрепить тело, но и напоминанием о том, кем я был. А еще, стимулом становиться сильнее, чтобы в будущем дамочки снова смотрели на меня с восхищением, а не только на моего телохранителя-медведя. Дома же становилось все скучнее. Нет, с Дином клево. Глинка тоже отличный песа. Но хотелось больше движухи со сверстниками. Хотелось общаться, состязаться, побеждать. Ну, то есть с четырехлетками. С одногодками нам с Ксюней делать нечего. Мы уже до горшков доросли и молоко почти не пьем. Однажды мама зашла в детскую вместе с Матвеем, обсуждая что-то на ходу. Разговор явно набирал обороты, а я сразу напрягся, услышав свое имя. Мама, задумчиво остановившись посреди комнаты, удивленно посмотрела на Матвея. В садик, им ведь еще и полутора лет нет. Матвей стоял на своем. Это так, Ирина Дмитриевна. Но княжич и Ксения Тимофеевна растут, извините за выражение, как на дрожжах. Уже на 4 литок смахивают, ну ладно, пусть на 3,5 литок. Он кивнул в их сторону. Посмотрите на ваших детей, они носятся по дому и двору, даже не устают, а двор-то небольшой, им уже скучно, игрушки надоели. Я моментально подобрался, сделал грустное лицо, добавив легкий взгляд щенка, чтобы вызывать жалость, и на всякий случай заслонил Ксюшу, которая в этот момент увлеченно возилась с куклами, миленько улыбаясь, ничего не слыша и не видя. Мама вздохнула, бросив на меня задумчивый взгляд. «Может, ты и прав, Матвей Максимович. Я позвоню в садик «Юные Набели». Надеюсь, у них есть места. Хотя для княжеских детей место всегда должны предоставить. Другое дело, что у них там жесткие требования отбора, а наши малыши могут его не пройти». Матвей усмехнулся, словно услышал нечто невероятное. «Какие там требования, Ирина Дмитриевна? Княжичи Ксения Тимофеевна уже почти читать умеют. Вряд ли найдется еще кто-то с такими данными». Мама задумалась, постукивая пальцами по браслету на руке. «Ну, если не пройдут, еще годик дома побудут, тоже хорошо». Я чуть не застонал, это было уже слишком. «Годик дома, нет уж, спасибо, лучше сотня голодных эхо-драконов. Я, конечно, мастер выживания, но не до такой степени. Одна только мысль о том, что меня могут запереть в 4 стенах еще на год, взорвала во мне бурю негодования. Внутри буквально закипело. Продолжение безвылазной жизни казалось невыносимым. Ну да, Ден, крутой, Глинка, шикарен, Ксюня тоже ничего, но узкая компания уже не спасала. Мне нужно было общение, но не с таким племянником-дебилом, который считает себя самым умным, и не с Бастрыкиным-младшим, который не отличит солдатика от картофелины. Нормальные люди нужны, чтобы спорить, дружить, мериться силами, побеждать и, чего уж там, доминировать. Даже солдатиками играть вдвоем веселее было бы, а то Ксюня совсем помешалась на своих куклах, и чего она в них нашла. Я понял, что действовать надо быстро. Как только выдалась минутка, я подошел к Ефлему с максимально серьезным видом. Вопрос был важный, и требовалось мнение местного старожила. «Ефлем, а что нужно умит, чтоб в садик взяли?» — спросил я, пристально глядя на дружинника. Ефлем замер, почесал затылок, задумался, словно решал сложнейшую задачу. «Ну, держать ложку, наверное, там же едят кашу», — протянул он. Потом задумался, качнул головой и уже с полной уверенностью добавил. «И еще отжиматься, 10 раз хотя бы. Я бы, наверное, в свой садик такого не взял, кто не умеет отжиматься». Я тут же серьезно кивнул. «Понятно, ну логично же, салаги никому не нужны. Кто захочет слабого кадета? Я бы точно никогда не принял в свою армию никчемного бойца. В моем херде был самый суровый отбор. С таким подходом слабых просто не может быть. Что ж, раз надо, значит надо. Надо подтягивать тело». Я молча разворачиваюсь, иду в детскую, упираюсь руками в пол и начинаю отжиматься. Считаю вслух, чтобы сразу понять прогресс. 1, 2, 3. Так увлекся процессом, что даже не заметил, как рядом появилась Ксюня. С интересом смотрит, но явно чего-то не понимает, а потом и вовсе берет полотенце и вытирает мне лоб. «Сова, а ты чего делаешь?» – спрашивает она, глядя на меня своими огромными глазами. К сядику гатарюсь, отвечаю важно, не сбиваясь с ритма. «Дява, и ти тоже. Зячим ням тудя?» – задалась она в парасом. «Тям весело, там кукол больше, да и вообще». Ксюша задумалась, но, видно, аргумент про куклы ее убедил. Встала на колени и, хоть не сразу, попробовала повторить мои движения. Пусть неуклюже, но пара раз у нее все-таки вышло. Вижу, старается. Молодец, в общем. Ну, что можно сказать, к горшку мы уже приручились. В бассейне плаваем, причем вполне уверенно. Читать умеем, ну почти. Теперь только бицуху качать осталось. Я улыбнулся. Все ясно. План подготовки к садику был прост. Тренироваться и становиться сильнее. Ведь слабаков, как мы знаем, нигде не жалуют, а уж в ясельную группу аристократов тем более. Садик, это тебе не мастер рогов, который, как ни крути, отец Ксюни. Да, он урод, и вида особо не подавал, но, как я понимаю, в глубине души все же любил девочку. Хоть и извращенно, но заботился. А вот в садике все будет иначе. Чужие люди, без капли близкого отношения, будут требовать от тебя гораздо больше, и не прощать ошибок. Чтобы справиться с агрессивной средой, надо быть готовым ко всему. 10 отжиманий, слишком мало, подумал я, надо делать 15. С тех пор каждый мой день начинался и заканчивался отжиманиями. Хочешь выжить в садике? Готовься к тяжелым нагрузкам. Усадьба Мироновых, Рязань. Миронов сидел в своем кабинете, задумчиво барабаня пальцами по массивному дубовому столу. Напротив стоял гироскоп, глава разведывательного отдела службы безопасности, монотонно отчитываясь о событиях за неделю в других родах. Кто с кем встретился, что обсуждалось, какие договоры подписаны. Скучная рутина. Миронов давно привык к таким докладам и слушал больше на автомате, пока очередной пункт не заставил его поднять бровь. И да, еще, княгиня опасного активизировалась в свете, бросил гироскоп, будто это была мелочь. Миронов выпрямился, взгляд стал острее. В каком смысле активизировалась? Она же, насколько я знаю, почти затворница. Лабораторные эксперименты, тишина рязанской усадьбы. А тут вдруг такое заявление. Дружинник пролистал записи, слегка помедлил и ответил. Она записалась на собеседование в юные нобели. Хочет устроить туда княжича Вячеслава Святозаровича и приемную девочку Ксению Тимофеевну. Миронов нахмурился, в уме быстро прикидывая возможные последствия такого шага. Приемная девочка, это дочь Рогова, статус вроде до сих пор не ясен, так, совершенно верно, ее документы пока не утверждены, если вообще поданы. Миронов сцепил пальцы в замок и нахмурился еще сильнее. Понятно, что ж, это все объясняет. Вот почему Ирина высунулась из дома, за последний год она разве что была в гостях у Бастрыкиных, и то единожды. А если ее дети попадут в юные нобели, это неизбежно потянет ее к светским кругам, начнет общаться с другими дворянками, а там и влияние начнет наращивать. Он помолчал, обдумывая ситуацию. «Мне бы этого не хотелось. Ее круг общения должен оставаться ограниченным», добавил он, глядя на главу разведки. Тот молча кивнул, выжидая дальнейших указаний. «Напомни, мы ведь финансируем этот садик, не так ли?» «Да, ваша светлость, значительную часть бюджета», Миронов равнодушно бросил. «Тогда задействуй нужные связи. Сделай так, чтобы ее детей не приняли, но без явных следов. Пусть завалит собеседование, но все должно выглядеть естественно». «Понял». Дружинник кивнул. «Все сделаю». Миронов прищурился. «Помни, садик имеет царскую лицензию и кучу других сертификатов. Любое проявление предвзятости к кандидатам может обернуться скандалом. Мы не можем позволить себе ставить под удар репутацию, не говоря уже об отзыве лицензии. Учту, ваша светлость. Сделаем собеседование жестким, но так, чтобы у Опасновых не было к чему придраться. Входим в юные нобели. Я иду по правую руку от мамы, Ксюша, по левую. Мы держимся за ее ладони. Внутри все безупречно. Чистые, вымытые до блеска полы, строгий интерьер, продуманный до мелочей, и атмосфера, в которой кажется, что сюда принято входить с заранее отрепетированным поклоном. Дверь в приемную открывается бесшумно, и нас встречает директриса. Дама строгая, с идеальной укладкой и таким холодным взглядом, что, кажется, она могла бы заморозить чашку чая одним прищуром. Выражение лица у нее такое, будто она уже готова вынести нам вердикт, но ради приличия решает выдержать паузу. «Но мне все равно. Я умный, я сильный, я одаренный, и готов в любой момент засучить рукава и отжаться пятнашку». «Ирина Дмитриевна», директриса кивает в знак приветствия, «ваш титул, безусловно, заслуживает уважения, однако наш садик принимает только детей с соответствующими интеллектуальными и социальными навыками. У нас учатся представители самых влиятельных семей, поэтому мы обязаны поддерживать высокий уровень подготовки. Учитывая возраст ваших детей, нам необходимо провести проверку Вячеслава Святозаровича и Ксении Тимофеевны». Она делает небольшой акцент на слове «необходимо», и мне сразу становится понятно, без подвоха тут не обойдется. Чутье не обманешь, а у меня оно прокачано, будь здоров. Но с какого хрена? Хель вас дери. Мама сохраняет безупречное спокойствие, словно уже была готова к такому приему. «Да, я понимаю. Расскажите, как будет проходить отбор?» Директриса кивает, явно довольная тем, что мама не возмущается и не требует преференции из-за статуса княгини. Затем переводит взгляд на нас с Ксюшей. В ее глазах скользит легкое снисхождение, как будто она уже заранее уверена, что мы не справимся. «Нам хватит нескольких простых заданий», заявляет она, складывая на столе руки с тусклым маникюром. «Уважаемый княжич Вячеслав и сударыня Ксения Тимофеевна, начнем. Принесите мне, пожалуйста, розовую книжку». Она жестом указывает на шкаф, стоящие у стены. Я оборачиваюсь, осматриваю поле битвы. Шкаф добротный, состоит из нескольких полок. На нижней – никаких розовых книжек, зато на верхней – их две штуки. Но есть одно «но». Дотянуться до них невозможно. Ни мне, ни Ксюше. Мама хлопает глазами, явно недовольная заданием, но ничего не говорит. Я недолго думаю. Хватаю ближайший стул за ножку и с явным усилием начинаю двигать его к шкафу. Тяжелый, зараза. Вот зачем в детском саду ставят мебель, будто ее из цельного дуба вырезали. Ксю, дявой помогая, подзываю подругу, не прекращая тянуть этот несговорчивый предмет интерьера. Ксюша хлопает глазком, но через пару секунд уже берется за ножку стула и начинает помогать. Совместными усилиями мы, наконец, пододвигаем стул к шкафу. Я выпрямляюсь, указываю на сиденье. Ставя, я тебя подняму. Ах, блин, разуться Надя. Наклоняюсь. С ее розовыми башмачками справляюсь быстро, благо, что застежки на липучках, и Ксюша, подбадриваемая мной, карабкается на стул. Я поддерживаю ее за коленки, пока она тянется вверх. Она вытягивает ручки, пытается ухватить книжку. Чуть дальше еще немного. И вот, наконец, хватает розовую обложку. Я тут же осторожно придерживаю ее, чтобы не завалилась, потом аккуратно помогаю спуститься. Беру книжку у Ксюни и торжественно протягиваю детские сказки директрисе. «Виша книжка, госпожа». Мама смотрит на меня с улыбкой, но директриса явно не разделяет родительской радости. Ее лицо застывает в выражении сильного недовольства. Все-таки это было сложное задание, согласитесь? Мама, конечно, говорит спокойно, но не без гордости. Директриса качает головой с выражением человека, который только что стал свидетелем чего-то непредусмотренного. На самом деле это было задание на социальные навыки, произносит она с видом преподавателя, разочарованного в своем классе. Княжич должен был просто сказать, что розовой книжки на нижней полке нет, и попросить вас или меня достать ее с верхней. А так я даже не знаю, что сказать. Ах, вот оно что, такое ощущение, что она переобулась. Теперь вдруг главным стало не решить проблему, а спихнуть ее на других. Интересный подход к педагогике. Мама отвечает твердо, без намека на колебания. Но мой сын справился. Вы попросили книжку, и он вам ее дал. Разве это не главное? Директриса молчит несколько секунд. Вид у нее такой, будто она взвешивает риски. Стоит ли спорить с княгиней, когда аргументы хозяйки детсада выглядят так себе? Наконец, она выдыхает через нос и нехотя соглашается. Пусть будет зачтено, ваша светлость. Тогда перейдем к проверке интеллекта. Она нажимает кнопку звонка, и вскоре в комнату заходит воспитательница, приятная, но, похоже, натренированная на выдержку женщина. В руках у нее альбом и коробка игрушек. Она кладет альбом на стол, а коробку аккуратно отодвигает в сторону, видимо, оставляя на потом. «Уважаемые судари и сударыня, сейчас мы немного позанимаемся», — говорит воспитательница, разворачивая альбом. «Листы плотные, глянцевые, пахнут свежей типографской краской. Найдите, пожалуйста, листочек с тигром». Я быстро пробегаю взглядом по картинкам, нахожу тигра и протягиваю изображение. «Легко. А теперь котика», — продолжает она. Снова безошибочно нахожу нужную картинку. Дальше идут домик, мячик, дерево, рыбка. Все это я выполняю четко и без заминок. Воспитательница отмечает что-то в своем блокноте. Теперь очередь Ксюши. Она внимательно смотрит на страницы, выбирает нужные картинки. Иногда замирает, чуть морщит лоб, например, когда Мишка подозрительно напоминает волка. Но, в целом, справляется уверенно. Я наблюдаю за ее успехами, отмечая про себя. Молодец. Вроде бы пустяковое задание, просто выбрать нужную картинку, но не будем забывать, что Ксюне всего полтора года. Прямо гордость берет за девочку. Мама выдыхает с облегчением, уверенная, что я и Ксюша успешно прошли отбор. Тогда, я думаю, начинает она, но директриса поднимает руку, прерывая ее. Подождите, Ирина Дмитриевна, все еще не закончено. Воспитательница наклоняется к коробке, достает оттуда игрушки и выкладывает перед нами на столе. Выберите те игрушки, которые вам больше всего нравятся, предлагает она с вежливой улыбкой. Я смотрю на стол. Тут есть все, о чем может мечтать ребенок. Блестящие машинки, серьезные солдатики, грозные роботы, маленький танк. В другое время я бы схватил что-то покруче, но у меня в голове уже сложился принцип местных испытаний. Берешь то, что тебе нравится, и тебя записывают в диктаторы простачки ненадежные элементы общества. Так что я прищуриваюсь и внимательно выбираю. Плюшевый мишка. Абсолютно безопасный вариант. Плюшевый, добродушный, не вызывает ни одной потенциальной претензии. Я поднимаю его и объявляю. Потапыч. Ксюша тем временем тоже изучает коробку, выбирая себе что-то. И тут ее взгляд падает на куклу. И я сразу понимаю, что это ловушка. Кукла одета слишком экстравагантно для детской игрушки. Чулки, глубокое декольте, короткое блестящее платье, дешевая бижутерия, выглядит так, будто ее прототипом была клубная зажигалка, а то и вообще куртизанка. Если Ксю выберет ее, это будет катастрофа. Она-то схватит ее только из-за блестючек, но чертовы детсадовские психологи тут же навешают какой-нибудь стрёмный ярлык. Я медленно наклоняюсь вперед, чтобы перехватить ее взгляд, и, еле двигая губами, шепчу. Пах-пах, слово работает мгновенно. Ксюша тут же начинает искать глазами, взгляд соскальзывает на другой угол стола, где лежит кое-что гораздо интереснее пошлой куклы. Она радостно хлопает в ладоши. Пах-пах, тянется, отодвигает лишнее, и вот ее руки вытягивают водяной пистолет. Она радостно хлопает в ладоши и повторяет. Пах-пах, проверяет, пустой. Но это ее нисколько не смущает. Улыбка расползается по лицу, и, прищурившись, она направляет пистолет прямо на меня. Щелкает курком. «Кякусовый пуколька», радостно объявляет она. Я хмыкаю. «Пуколька, это что ж, она мой благородный глоцк к этой водяной игрушке приравняла, но для Ксюни, конечно, разницы нет». Мама замечает ее выбор, слегка удивляется, но ничего не говорит. А вот директриса. Да у нее лицо вытягивается так, будто перед ней не водяной пистолет, а какое-то преступление против дворянских манер. «Оружие – странный выбор для барышни», – произносит она холодно. Мама даже не моргает. «Какие времена, такие и барышни», – отвечает она твердо, глядя директрисе прямо в глаза. «Мы живем рядом с фронтиром. Женщины рода Опасновых, как и многие другие, должны уметь постоять за себя». Директриса молчит. Видно, что ответ ее не устраивает, но возразить нечего. В конце концов, здесь мы не при дворе. Возможно, вы правы, ваша светлость, нехотя признает она, но тут же добавляет. Однако для окончательного решения нужно проверить также и социальные навыки кандидатов. Она делает знак воспитательнице, та сразу понимает и сдержанно улыбается. Мы отведем детей на пару часов к младшей группе, чтобы посмотреть, как они адаптируются к общению с другими детьми. Они будут постарше Вячеслава Святозаровича и Ксении Тимофеевны, так что посмотрим, как они справятся. Другие дети, наконец-то, Хиль меня дери, я готов познакомиться с местными за правилами и, если они наедут на меня, сместить их с позиций. В конце концов, генерал в полку может быть только один. Глава 11. Мама сразу заволновалась, когда директриса объявила, что нас отведут в группу для наблюдения. «Уже, на целых 2 часа?» – переспросила она, заметно обеспокоенная. Директриса холодно парирует. «Если они поступят, ваша светлость, им придется ходить в садик на целый день». Мама слегка растеряна, но тут же берет себя в руки. «Не если, а когда?» – твердо исправляет она. «Молодец, мама, так держать». Директриса натянуто улыбается. «Да, конечно, я снова хмыкаю». Ох уж эта директриса, змея в строгом костюме и с безупречной укладкой, только ищет, как бы нас подставить. Но мне-то не привыкать. В Винландии я частенько ставил на место штабных крыс, которые пытались тормозить поставки провианта и боеприпасов, прикрываясь регламентами и печатями. С этой выдрой тоже разберусь, не впервой. Подхожу к маме, беру ее за руку и уверенно заявляю. «Ма, мы пошли, мы пройдем испытание». Мама еще немного мнется. Видно, ей тяжело приходится отпустить своих деток, но потом снова вздыхает и твердо говорит: «Конечно, пройдете, а я пока подожду в кофейне рядом. Как вернетесь, отпразднуем лавандовым тортиком. Ау-у-у, отличное предложение, только вы это, если что-то вам не нравится, что-то беспокоит или вдруг будет бобо в животике, сразу говорите, тети-воспитательницы помогут». Я, взяв Ксюню за руку, киваю. «Ага, ма, но если бобо и будет комюта, то точно не нам». Я перевожу взгляд на воспитательницу. Она заметно бледнеет. Похоже, мой тон прозвучал слегка угрожающе. «Хорошо, это тебе за шлюховатую куклу, подброшенную Ксюне, коза». Мама удивленно поднимает брови. Воспитательница берет нас за руки и ведет в комнату, где уже, должно быть, собрались малыши младшей группы, целые аж четырехлетки. Дверь открывается, и мгновенно наступает тишина. Вот и все, финальный этап, утереть нос директрисе, дело принципа. Дети замирают, поворачиваются, начинают нас разглядывать. По возрасту мы с Ксюней младше, но по размерам разница минимальна. Мы чуть ниже, но не жмемся к воспитательнице, не топчемся в нерешительности, да и ходим уверенно, как большие. В их взглядах читается немой вопрос: кто такие, откуда взялись, новенькие, хель меня дери, да тут целый взвод карапузов. Я быстро оцениваю ситуацию, толпа, взгляды, ожидания. Если дать слабину, нас моментально запишут в низшую касту, а туда мне явно не хочется. Решаю действовать уверенно, надо сразу произвести правильное впечатление. Шагаю в комнату так, будто это мой личный кабинет, с расслабленным лицом. Они должны сразу понять, мы не лыком шиты. Привет, я Слава. Объявляю громко и четко, приподняв голову и окинув игровую комнату взглядом. Ксюня, немного стесняясь, но держась ровно, без паники, следом за мной шагает вперед и повторяет: «Привет, я Ксюща». Дети начинают переглядываться, оценивая нас. Враждебности нет, но и восторженного приема тоже, мы пока под прицелом, новенькие все-таки. Кто-то машет руками, некоторые тоже представляются, а вот две девочки тут же подбираются к Ксюне. Одна из них, светленькая и, видимо, самая разговорчивая, восторженно указывая на Ксюнины косички, сразу вываливает комплимент: «У тебя такие красивые волосы, я Катя, а это Настя». Ксюня смущенно улыбается, но те не унимаются: «Такие мягкие, у твоей мамы такие же». Я тут же замираю: «Ну все, началось». Ксюня, слегка растерявшись, честно отвечает: «Не знаю, я племенная, у меня нет лодной мамы». Катя и Настя сразу же переглядываются: «Как это нет, у всех есть мама». Катя уже пристально смотрит на Ксюню, ее тонкий голосок полон бурного недоумения. Настя утвердительно кивает, и мне совсем не нравится, как они на нее смотрят, будто только что нашли белую ворону. Это может быстро пойти не в ту сторону, поэтому решаю вмешаться до того, как они начнут что-то додумывать. «А ты знаешь всех?» – спрашиваю я, глядя прямо на светленькую Катю. Она моргает, не понимая, к чему я клоню. «Ну нет, тогда сначала спроси всех, а потом говори», – отрезаю я. Девочки хлопают глазами, зависнув. «Ну и отлично, зато про свои тупые вопросы к Ксюне тут же забыли. Ну, пожалуй, хватит тратить время на глупых девчонок. Переключаюсь на действительно важные вещи. Ладно, где иглушки?» Катя еще стоит столбняком, переваривает произошедшее, но Настя быстрее соображает. Она кивает в сторону большой коробки у стенки и говорит: «К иглушкам очередь». Я окидываю коробку взглядом. Стоит себе в углу, никем не занятая, рядом таблички «Ждите своей очереди» тоже не видно. В непонятках заявляю: «Очереди не вижу». Девчонки что-то до сих пор виснут. Устав ждать ответа, я направляюсь к коробке и вытаскиваю оттуда небольшую БМП. О, ну вот это уже что-то стоящее. Игрушка детализированная, тяжеловатая, башня плавно поворачивается. Уважение к этому садику чуть-чуть поднялось, хотя бы игрушки нормальные. Я тут же наклоняюсь и начинаю катать ее по полу, проверяя, как она идет по местному покрытию. Хороший ход, плавный, гусеницы не клинит, корпус крепкий. Отлично, теперь можно устроить импровизированные маневры, а там авось кто-то из мальчишек подтянется. Надежды мои исполнились довольно быстро. Отделившись от одной группы, ко мне подходит мальчик, лобастый, с выражением лица, который сразу говорит: «Я тут главный». Держит руки широко отставленными от туловища, словно пытается занять больше пространства, наверное, так он подчеркивает свой статус. Он не тратит времени на приветствие, просто подходит, тычет в меня пальцем и заявляет: «Новенький, это Зянита». Я приподнимаю брови, глядя на него с искренним удивлением. «Кем это?» Мальчик надувает грудь, как павлин, и начинает перечислять: «Витей, потом Степой, потом моя». Я внимательно оглядываю этого здоровенного карапуза с голубых носков до кудрявой головы. Крупный, явно покрупнее меня. Ну еще бы, мне полтора, а ему уже целых четыре. А тик-тё, Денис. Ау, Денис, значит, почти как Ден, но совсем не Ден. Ден, крутой, а этот пока под вопросом. Очень приятно. Я, Сова, Денис, но вижу не иглоите, замечаю я, продолжая машинально катать БМП. Денис хмурится: «Это не важно. Мы заняли очередь и все ее». Я выпрямляюсь, не отводя взгляда, Продолжаю его изучать. Здоровенный карапуз явно привык нависать над другими и получать, что хочет. А если не выходит, просто забирать. Но я тут новенький, и это ведь социальный тест. Не хотелось бы вылететь только потому, что сходу залепил вертушку какому-то местному хулигану. За нами наверняка наблюдают, так что пока придерживаюсь образа мирного дипломата. Ну, значит, когда захотите иглать, скажите мне, тогда я отдам иглушку. Только хель знает, каких усилий мне стоило выговорить это. Уступки и компромиссы явно не моя стихия.